Недавно Международная амнистия в своем заявлении потребовала от южнокорейского правительства огласить данные о похищенных северокорейских девушках. В этой связи представитель Корейского общества по изучению прав человека 15 июля ответил на вопросы корреспондента Центрального телеграфного агентства Кореи. Он сказал: «Уже прошло 3 месяца с тех пор, как под дирижированием южнокорейских властей агенты разведслужбы в начале апреля среди бела дня похитили и увезли в Южную Корею 10 с лишним наших граждан, которые работали за рубежом. Однако власти Южной Кореи и по сей день запретили встречу с деятелями слова, самые элементарные в обеспечении прав человека контакт с журналистами, тем более не огласили данные об их существовании. Это грубое нарушение всех международных конвенций о правах человека и самые подлые бесчеловечные акты». Недавно Международная амнистия потребовала от южнокорейских властей обеспечить нашим девушкам юридическую консультацию и встретиться с родственниками на севере страны по телефону. Это красноречиво говорит о том, что южнокорейские власти, как типичная группировка гангстеров, которых не интересуют общие права человека и самый элементарный гуманизм, стали объектом глубокой озабоченности и обвинения мировой общественности. ООН, ее Совет по правам человека и другие международные правозащитные организации должны привлечь к ответственности южнокорейских правителей и похитителей агентов разведслужбы за сверхкрупные акты нарушения прав человека, посадить их на скамью подсудимого и предпринять практические меры для того, чтобы осуществились требования родственников немедленно вернуть домой похищенных детей, отметил представитель Корейского общества по изучению прав человека.